Глава вторая. Особенности, свойства и состав приправ. Приправы образуют как бы центральный, главный ароматическо-вкусовой вектор в кулинарии, так как любые сложные приправы фактически всегда являются слагаемыми из специй, ароматизаторов и пряностей на той или иной базовой вкусовой основе. Проще говоря, для создания высококачественных блюд приправы просто необходимы, или, иными словами, без приправ хорошая кухня практически немыслима. Еще одна важная особенность приправ состоит в том, что они, в отличие от пряностей, специй, ароматизаторов, являющихся готовыми для применения на кухне и на столе веществами, в своем готовом виде нуждаются, как правило, в специальном кулинарном приготовлении. Тем самым приправы одновременно и сдабриватели основной пищи, и совершенно самостоятельные кулинарные изделия со своей особой рецептурой. Само по себе приготовление приправ – искусство и осуществляется на больших кухнях особыми поварами-специалистами по соусам и приправам. Приготовление приправ предполагает также наличие разнообразного пищевого сырья и всех трех групп продуктов, сдабривающих пищу, то есть ароматизаторов, пряностей, специй, которые вместе или порознь в разных сочетаниях так или иначе входят в состав всех сложных приправ, непременно участвуют в их создании. Наконец, приготовление приправ, а тем более их усовершенствование и создание немыслимы без наличия определенных кулинарных знаний, а главное, без композиционно-дегустаторского таланта. Чтобы приготовить, а тем более создать сложные составные приправы хорошего качества, надо непременно обладать верным и утонченным вкусом. Отсюда понятно, почему приправы и их употребление относительно слабо распространены, хотя склонность к пользованию ими проявлялась всегда и продолжает поныне постоянно проявляться, как только они оказываются в продаже в готовом виде. С другой стороны, домашнее приготовление приправ в наше время практически сведено до минимума. Создалось парадоксальное положение. Популярность 3-4 видов самых массовых распространенных приправ – томатной пасты, майонеза, горчицы, хрена, кетчупа, изготавливаемых промышленным путем – все возрастает. Потребность в них увеличивается, а домашнее изготовление их практически сведено на нет. Кроме того, массовое применение 4-5 стандартных приправ совершенно отодвинуло в сторону использования богатого ассортимента десятков других приправ с не менее богатым вкусом, в том числе привело к сокращению употребления ряда национальных приправ в нашей стране, к забвению их состава и рецептуры. Итак, теперь мы имеем общее представление о приправах, их назначении в кулинарии и о месте среди других групп сдабривателей пищи. Остается охарактеризовать их состав и рассказать об их свойствах. К приправам относится большая группа пищевых продуктов и главное специальных сочетаний пищевых продуктов, основное кулинарное назначение которых состоит в том, чтобы подкислять и облагораживать пищу, придавая ей нежную консистенцию или способствуя созданию приятной бархатистой консистенции вокруг всех компонентов того или иного блюда в процессе еды. Вполне понятно, что решать эти две задачи можно и одновременно, и порознь. А это означает, на практике, что часть приправ ориентирована в большей степени на придание блюдам благоприятной ароматическо-вкусовой гаммы, а часть выполняет в основном роль сред, способствующих облагораживанию консистенции блюд и входящих в них продуктов. Конечно, непроходимой стены между этими двумя категориями приправ не существует, и границы между ними порой смазаны, поскольку некоторые приправы выполняют обе функции одновременно. Но все же с точки зрения приготовления и употребления приправы принято разделять на несколько типов. К самому многочисленному обширному типу приправ относятся все соусы. Поскольку соусы сами по себе образуют целый обособленный кулинарный мир и подразделяются на 8 крупных видов, которым посвящена значительная кулинарная литература, то мы напомним лишь основные принципы составления соусов французского типа или соусов благородных, являющихся приправами в полном смысле этого кулинарного понятия. Основу тела благородных соусов составляют обычно яйца, или только желтки или белки, сливочное масло и мука. Чем меньше последние, тем благороднее соус. Чем ее больше, тем соус грубее. Причем если муки слишком много, то такой соус уже не может считаться полноценной приправой. В качестве жидкой части в соусах используют воду, молоко и бульоны, мясной, куриный, рыбный, овощной, а также различные овощные и фруктово-ягодные соки. Третьей важнейшей частью соусов служат разнообразные пряности и некоторые специи – соль, сахар, уксус, придающие специфический аромат и вкус каждому из них. По своим ароматическо-вкусовым компонентам, а также по типу жидкой части – молоко, мясной или рыбный бульон, фруктовые соки – соусы разделяются по видам блюд. Есть соусы исключительно к мясным блюдам, или только к рыбным, или же к десертным. Более того, развитие французской и отчасти английской кухонь шло в 17, 18 и 19 веках в таком направлении, что соусы, как вид приправ, все более и более специализировались, их число росло, и они приспосабливались все более не к крупным группам пищи, например, целиком к рыбным или мясным блюдам, а к конкретным двум-трем блюдам среди мясных, или отдельно к жареной рыбе и отдельно к отварной. Так что во французской кухне имеются даже соусы, предназначенные для одного единственного блюда и не подходящие ни к какому другому. Это произошло от того, что подбор специфических компонентов, пряностей или соков делался столь скрупулезно только под стать данному продукту, приготовленному и обработанному особым образом, что даже при незначительном изменении технологии блюда, при малейшем отклонении от классического его состава, к нему уже не подходил идеально для него подобранный соус. Поэтому французская кухня, хотя и продолжала в 20 веке удивлять своим разнообразием соусов, а также их идеальным соответствием конкретным единичным блюдам, но в то же время утратила гибкость, а вместе с ней значительную долю популярности в широких массах. Это явление для наглядности можно сравнить с тем направлением в стиле одежды, когда респектабельная публика тщательно подбирает весь гардероб, от шляпки до туфель, и когда один и тот же красивый, благородный, строгий цвет, характерный для основного костюма, затем не просто повторяется, а изящно дополняется различными полутонами в приправах к этому костюму, в туфлях, чулках, перчатках, шарфе, сумочке и даже в веере. Все эти 5-6 предметов то слегка усиливают, то слегка смягчают на полтона или даже на четверть тона основной цвет одежды, так что костюм четко выделяется в их оправе, оставаясь одновременно и броским, и строгим, в результате чего весь наряд производит сильное, яркое впечатление своей выдержанностью и изысканностью. Такой наряд стоит дорого, и его нелегко подобрать, но он имеет огромный недостаток. Стоит утратить хотя бы единственный его элемент, и ансамбль сразу разрушается. И в то же время ни один из предметов вне ансамбля не смотрится, не играет, становится тусклым и непримечательным, или наоборот слишком броским, кричащим. То же самое случилось и с французскими соусами, предназначенными для отдельных изысканных блюд. Их некуда стало применять, когда в блюдах-ансамблях исчезла потребность, и они стали редкие. Кулинарное поле боя в 20 веке осталось в конце концов за массовыми приправами, такими, например, как майонез, томатная паста и горчица, которые с одинаковым успехом применяли к закускам, мясу, рыбе, овощам, совершенно подобно тому, как в одежде мужчин, женщин, детей и подростков основное место стало отводиться курткам и джинсам, независимо не только от пола и возраста, но даже и от погоды и социального статуса. Различие между одеждой и пищей состоит, однако, в том, что однообразная пища гораздо быстрее приедается, чем простая, но прочная, удобная и массовая одежда. И именно приправы, роль которых состоит в том, чтобы максимально разнообразить пищу, приедаются быстрее всего, если они становятся однообразными и их ассортимент снижается до 2-3 единиц. Вот почему в то время как классические соусы французской кухни, предназначенные для вполне конкретных блюд, стали утрачивать свое значение в массовой европейской кухне, там одновременно стал все более возрастать интерес к другой группе приправ, к приправам не на яично-масляно-мучной основе, а на растительной, или, иными словами, к приправам, распространенным в национальных кухнях многих народов мира, в основном в Азии. Это как раз и есть те подкисливающие пищу приправы, о которых мы говорили как о собственно приправах, как о приправах в в кулинарном значении этого слова.